Глава 7. Я почти не спала. Ворочалась всю ночь, сбивая одеяло и обнимая подушку. Каждый раз, когда закрывала глаза, перед ними вставало лицо Арслана, его темные глаза, которые смотрели на меня в кабинете, его губы на моих. Тот поцелуй, который я до сих пор чувствую. Где-то под утро получилось провалиться в беспокойный сон без сновидений. А потом мама осторожно тронула меня за плечо. «Вставай, доченька, нам нужно собираться». Открываю глаза и несколько секунд не могу понять, какой сегодня день. Солнце пробивается сквозь щели в шторах. Обычное утро. Но потом все наваливается разом. Клуб, чужие объятия, поцелуй в темном кабинете. «Завтра в 2 я приеду за тобой». «Сегодня — это завтра». «Можно? Не сегодня?» Хрипло спрашиваю, хотя знаю ответ. Мама садится на край кровати, берет мою руку в свои ладони. Вздрагиваю от ее прохладных пальцев. «Нельзя, Мари. Все уже решено». Арслан позвонил, сказал, что к 4 приедет, и попросил дать тебе возможность провести время с подругами. Я резко встаю и сажусь на кровати. За всей этой суматохой я и думать забыла о девочках. А ведь Дари и Амина звонили мне, писали сообщения. Сколько времени? Не знаю, откуда у меня появляются силы вскочить с кровати и пойти в душ. Но уже через 15 минут я сушу волосы и пишу подругам сообщение о том, что нам нужно увидеться. Говорю, что это срочно, и ради такого дела они могут даже уйти с пар. Девочки отвечают быстро. Мы обуславливаемся встретиться в кафе возле моего дома, потому что никуда больше отец меня не отпускает. То ли боится, что я сбегу и оставлю жениха с носом, то ли волнуется. После всего, что мне удалось узнать, склоняюсь к первому варианту. Из дома выбегаю через 10 минут. У меня есть несколько часов, которые я собираюсь провести с подругами. Дари и Амина уже ждут. Они сидят в углу кофейни и болтают, совершенно ни о чем не подозревая. Я даже замираю на несколько минут, любуясь этой картиной. Ведь совсем скоро мне придется ее разрушить. «Марьям!» — восклицают почти в один голос. «Что за срочность?» — тут же спрашивает Дария. «Ты что, замуж выходишь?» Она смеется, не подозревая, что попала в цель. «Да», — говорю тихо, присаживаясь рядом с Аминой. «Выхожу замуж». Повисает тишина. Девочки шокированно переглядываются, не зная, шучу я или говорю серьезно. «Я правда выхожу замуж», — говорю им. «Сегодня, после 4. Большой свадьбы, как я поняла, не будет». «В смысле замуж?» — подает голос Амина. «Что это значит? Ты же не собиралась?» Не собиралась, но обычаи не спрашивают. Они снова переглядываются. Вижу шок, написанный на лице Амины. Она тянется дрожащими руками к чашке с кофе, отпивает. Я узнала об этом вчера за ужином. Муж? Прокашливаюсь, не в состоянии сказать все с первого раза. Муж моей сестры потребовал сараратный брак. «Арслан?» — переспрашивает Амина. Она знает о нем больше, чем Дари. Я делилась переживаниями о сестре, сетовала на то, что Лейла, вероятно, несчастлива в браке. «Он». «Но ведь он старше. Твои родители позволили?» Она кажется шокирована, но это и неудивительно, ведь Амина понимает меня, как никто другой. Мы с ней вместе грезили о будущем, о работе, которую могли бы получить, о свободе выбора будущего мужа. Наши отцы пообещали нам выдать нас замуж по собственному желанию и выбору. Но одно дело — обещание, и другое дело — честь и положение семьи. Дария же считает иначе. Она грезит выйти замуж за того, в кого влюблена, правда, пока не знает, как это сделать, потому что он старше и понятия о ней не имеет. Наверное, ей проще. Стоит попросить у родителей и теоретически... Они бы смогли устроить ей желаемый брак. И все же они обе шокированы. Наперебой спрашивают, как так получилось, почему он потребовал меня в жены и не могла ли я отказаться. я рассказываю все как на духу. Каждую мелочь из разговора с родителями, умалчивая лишь о том, что было вчера. О своем постыдном поступке и о том, как сбежала и как меня нашел Арслан. В этом самой себе стыдно признаться, не то что девочкам. Утром, когда вечерний флёр страха перед Батыевым спал, вчерашняя выходка показалась мне еще более глупой и детской. Как я могла? Перед свадьбой пойти развлекаться с другим, думать о том, что между нами может случиться. И глаза на Джамиле мне тоже открылись. «И что, совсем-совсем нет вариантов?» — разочарованно спрашивает Дария. «Она из нас наибольшая авантюристка. Если бы был выход, она бы его незамедлительно нашла, но его нет. Я все в голове перебрала, любой исход событий. Тогда, может, не все так плохо? Я не знаю этого Батыева. Неужели он настолько устрашающий?» «Сестру мою он не сделал счастливой», — замечаю. «Но не факт, что не сделает тебя. Марьям...» Дари смотрит на меня со всей серьезностью. «Будь умнее. Как только переедешь к нему, сразу же узнай, как обстоят дела в доме. Подружись с прислугой. Никто не расскажет тебе больше, чем те, кто там работает. Они знают все, всю подноготную хозяев. Расспроси их, но аккуратно. Так, чтобы они сами тебе хотели все рассказать. Будь с ними добра. И наивна», — замечается знанием дела. «Наивным всегда все рассказывают». Мы болтаем до тех пор, пока не замечаю в дверях маму. Улыбка тут же слетает с моего лица, потому что я понимаю. Пора. Батыев пришел за мной.